Узнав от Вайолет, что я почти закончил заклинание, Мэри за обедом была очень довольной и веселой. Я пару раз замечал ее искреннюю улыбку, которая возникала на ее лице, когда она смотрела на меня. «Знала бы ты, зараза, что я собираюсь сделать, не радовалась бы. Вот получишь болт под ребра, порадуешься ты у меня», — пообещал я, глядя на Мэри. Видимо, какая-то часть эмоций, испытываемых мной, отразилась на лице, потому что взгляд девушки мгновенно стал холодным и цепким. Мэри за пару мгновений превратилась из обычной веселой девушки, неспешно вкушающей трапезу, в настороженного зверя, почувствовавшего угрозу. «Вот это инстинкт. Попробуй тут что-нибудь замысли. Она угрозу за милю чует». «Дарт, ты чем-то недоволен?» — мягко поинтересовалась Мэри. Отодвинув от себя тарелку, я смело посмотрел в ее глаза. «Да, Мэри, я считаю, что ты не сдержишь своего обещания и не отпустишь меня». «Зря ты так, Дарт», — обиделась девушка. «Если я дала тебе слово, что отпущу тебя, то я свое обещание сдержу». «Извини, но я тебе не верю», — покачал я головой. «Пусть боги меня покарают, если я не сдержу своего слова», — призвала она в свидетели богов. «Мэри, ведь боги не простят тебе ложной клятвы», — изумился я. «Неужели ты рассчитываешь избежать их кары и даешь клятву, которую не собираешься исполнять?» «Ты слишком недоверчивый, Дарт», — холодно ответила Мэри. «Я клятвами попусту не разбрасываюсь, и ты в этом скоро убедишься». «Посмотрим», — озадаченный ее уверенностью сказал я. Гадая, как она меня может отпустить, если отпускать не собирается, я поднялся после обеда в комнату. Странно, очень странно, но не верю я, что она меня отпустит. Тогда зачем ей на себя гнев богов навлекать? Не может быть, чтобы она такие клятвы давала, только чтобы меня успокоить. И это ведь не шутки, боги за нарушенную клятву так накажут, что рад не будешь. Но и в то, что она оставит меня в покое, не верю. «Вот озадачила зверюга», — ругнулся я про себя. «Уже чуть ли не час размышляю, а понять, отпустишь ты меня или нет, не могу». Решив отвлечься от раздумий, я улегся на кровать и принялся создавать структуру заклинания перемещения. Когда узор был готов, я вплел в него руну портала. И тут все вокруг меня застыло, и мир как будто замер. Изумрудная вспышка, и в мой узор вплелась чужая структура, а белый свет ослепил меня. Застонав, я открыл глаза. Тьма. Вокруг абсолютная тьма. Этот белый свет, что я видел в последний миг, неужели он меня ослепил? Проклятие! Это проклятое кольцо древних вмешалось в мое заклинание, осознал я. Что же теперь? Неужели я останусь слепым? Не дай боги! Немного придя в себя от пережитого шока, я решил воспользоваться истинным зрением и пробраться в гостиную, чтобы попросить у Мэри помощи. Осмотр истинным зрением привел меня в недоумение. Все было затянуто плотным белым туманом. Дарк, придется идти на ощупь. Похоже, заклинание очень сильно повредило мне зрение. Опершись рукой на кровать, я удивленно замер. Теперь я лежал не на кровати, застеленной мягким покрывалом, а на чуть теплой, ровной поверхности. Как же я сразу не заметил? Слишком уж потеря зрения меня взволновала. Обшарив поверхность под собой, никакой кровати я не обнаружил. Ровный, лишь кое-где с бороздками пол, затем ступенька вниз и холодные пыльные камни. Демоны, куда я попал? Выставив перед собой руки, чтобы не удариться обо что-нибудь, я осторожно шагнул на каменный пол и медленно двинулся вперед. На следующем шаге чуть не кувыркнулся вперед, преграда оказалась довольно низкой, потому нащупать я ее не смог. Прикоснувшись к небольшой стене, возникшей на моем пути, я начал осторожно ее исследовать. Как же тяжело без зрения обходиться. Ну что это может быть? Ровная стенка, размером ярд на 3. Похоже, деревянная. Постучав по ней, я убедился в правильности своей догадки. Обследовав другую сторону стенки, я обнаружил небольшие ручки. Потянув за одну, удалось вытащить какой-то деревянный ящик из которого высыпалась куча мусора и пыли, заставившая меня чихнуть. В полном недоумении я продолжил осмотр. 6 ящиков мусора. К чему они здесь? Лишь когда я нащупал короткие цилиндры на углах обнаруженного предмета, до меня дошло, что это. Стол. Письменный стол, просто лежащий на боку. «Дарк!» — воскликнул я, и мой разнесшийся по пустому помещению громкий возглас отозвался эхом. «Я знаю лишь одно помещение с валяющимся на боку столом, пыльным каменным полом и небольшой ровной поверхностью. Хотя этого просто не может быть. Как я мог попасть в портал зала древних, если я не использовал портал? Но это факт. Я именно здесь и нахожусь. И тьма вокруг не из-за того, что я ослеп, а потому что в подвале темнота». Я вновь посмотрел вокруг истинным зрением и с радостью обнаружил, что моя догадка верна. С трудом, но по искрам энергии можно было разглядеть окружающие меня стены и столб светящегося белого тумана позади меня. Я чуть не пустился в пляс, поняв, что теперь зверюга находится от меня за 1000 миль. «Вот так везение!» — ухмыльнулся я, с любовью потирая колечко. «А я-то беспокоился, что оно мне навредить может. А оно, оказывается, очень полезное. Подумать только, с его помощью можно переместиться из любого места к порталу. С такой возможностью можно в самые рискованные экспедиции отправляться, особенно если озаботиться надежной защитой. Пока защита держится, ничего мне не грозит». А в случае большой опасности создал заклинание и ищи ветра в поле. Чудесное колечко, просто чудесное. А виденное истинным зрением изумрудное сияние, испускаемое кольцом, совсем потускнело. Стало почти таким же, как в первые дни, когда я его магическую начинку обнаружил. Похоже, энергия, которую из меня кольцо впитывало, вся на поддержание преобразованного заклинания пошла. Тогда мне ждать придется, когда оно вновь энергии наберет, чтобы к порталу переместиться. Только портала у меня нет. Этот тут долго не пролежит. Скоро Мэри до него доберется. И мне его отсюда никак не уволочь. Жаль, как жаль. Ну ничего, встряхнулся я. Зато удрал от этой зверюги. Ух, как она разозлится. Я представил лицо мечущейся в моих поисках Мэри. А с порталом можно будет что-нибудь придумать. В конце концов, такой же может быть и в моем замке. Не пешком же через горы в него древние попадали. К этому дорога была, и то портал есть. А к тому обязательно будет, решил я. Любят меня боги. Спасибо им, что помогли вырваться из лап этой твари зубастой. Я был просто невероятно счастлив. Все заботы, гнетущие меня, растворились в море ликования. «Я свободен!» – билась в моей голове радостная мысль. «Никто мне теперь не угрожает. Можно спокойно жить дальше. Красота!» «Иначе и не скажешь. Просто красота, а не жизнь!» «Ладно, надо немного успокоиться», – решил я, немного придя в себя. «Свобода – это замечательно, но надо озаботиться и о том, как выбраться отсюда». Подойдя к стене, я отправился к дверям на лестницу. Выйдя на лестничную площадку и с опаской присматриваясь к красноватым клинкам, торчащим из стены и размытым розовым пятнам на полу, подобрал возле них разбившуюся при падении с лестницы лампу. Отодвинувшись с лампой к краю площадки, я ее ощупал. Кажется, корпус цел и масло не вытекло. Похоже, при падении прочное стекло не выдержало и огонь просто погас. Нащупав возле фитиля колесико, я его крутанул. Вырвавшийся сноп искр заставил меня зажмуриться. Приоткрыв глаза, я с радостью обнаружил разгорающийся на фитиле небольшой язычок пламени. Я посмотрел на тело мага, смутно освещаемое лампой. Эдгар неплохо к походу готовился, только всего не предусмотрел. Подойдя ближе к лестнице, я задумался. «Кинжалов-то у меня нет». «Надо что-то крепкое и острое, чтобы наверх выбраться». Взглянув на лампу, которую держал за металлическую ручку, решил попробовать использовать ее. Погасив лампу, я отломал ручку и принялся стачивать ее край. Немного усердия, «А как же без усердия, когда для собственного блага трудишься?» И мягкое железо сточилось о твердый камень. Поставив вновь зажженную лампу возле лестницы, я попробовал загнать острый край ручки в щель между плитами. «Подходит. Жаль, что второй такой нет. Ну и так выберусь». Распластавшись на крутом каменном склоне, я вставил ручку в самую дальнюю щель, до которой смог дотянуться, и пополз вверх. Подтянув тело выше, я поплотнее прижался к каменным плитам и, выдернув ручку, вытянул руку вверх. Закрепив ручку в следующей щели, повторил свое действие. Так, несмотря на то, что тело, пока я пытался нащупать ручкой следующую щель, немного сползало, я продвигался вверх по скату. Тяжелый подъем. Когда выполз на верхнюю площадку, у меня уже руки начали дрожать от напряжения. Да еще и эти шипы, ожидающие меня снизу в случае моего падения, заставляли напрягаться. Оказавшись на площадке, я перевернулся на спину и немного полежал, успокаивая дыхание и давая телу отдых. Вот и выбрался я из ловушки. Теперь до Тарина добраться, и будет все отлично. Еды, правда, нет, но дней 5-6 и без еды можно продержаться. Встав на ноги, я побрел через холл на улицу. Толкнув дверь, я зажмурился и вышел на крыльцо. Вдохнув свежий воздух, наполненный ароматом яблок, я счастливо улыбнулся. Медленно открыв глаза, давая им привыкнуть к яркому солнечному свету, я огляделся. Вроде ничего не изменилось со времени моего прошлого посещения замка. Только листья на нескольких кленах стали багряно-желтыми. Осень, уже осень, а в Элории ее еще не видно. Принюхиваясь к запаху яблок, я покрутил головой и заметил справа от замка заросли яблонь с висящими на них плодами. Пробравшись сквозь бурелом аллеи в сад, я сорвал темно-красное яблоко и надкусил его. «Неплохо. Есть можно. Я опасался, что яблоки за пару поколений совсем отвратными на вкус станут. Однако яблоки вполне съедобные, а большего я от них и не требую. Хоть будет чем желудок в пути успокоить». Сорвав пяток яблок, я выбрался обратно к крыльцу. Хрустя сочным яблоком, я задумчиво посмотрел на валяющуюся у крыльца веревку. «Да», — решил я, откидывая в сторону огрызок, — «надо лампу забрать. На месте нашего лагеря валяются еще парочка целых, а вот масла совсем нет». Привязав веревку, я совершил спуск по лестнице за лампой и, выбравшись, так и оставил ее опущенной в подвал. Забрав лампу, я отправился к месту нашей стоянки. Вещи, брошенные нами, лежали нетронутыми. Да и кто на них позарится? Съестного тут ничего нет, ни птицам, ни зверькам поживы никакой». Подобрав целую лампу, я перелил в нее масло и поставил в сторонку. Пригодится еще. Собрав дорожные мешки возле себя, я еще немного заточил кромку ламповой ручки о камень. Распоров 4 мешка своим подобием ножа, я получил 8 приличных кусков кожи и целый ворох кусочков. Нарезав из кусочков кожи шнурков, я принялся скреплять ими большие куски, пытаясь сделать из них подобие плаща. Дело оказалось несложным, да и не настоящую одежду я мастерил. Так, что-то типа плаща, который накинуть на себя можно. Здесь не Лория, чтобы в легкой куртке бродить и через перевал в ней идти. А так, хоть и неприглядная, но защита от холода хорошая получилась. Смастерив себе обновку, я взглянул на заходящее солнце. Уже вечер. Надо сегодня завершить здесь все свои дела и рано утром отправляться в путь. Окинув взглядом валяющиеся дрова, заниматься сбором топлива для костра не стал. Подобрав несколько уцелевших мешков, повесил их на плечо. Захватив с собой лампу и обрывок веревки 1-2 ярдов длиной, я засунул свой резак в карман и пошел к замку. Забравшись в кладовую замка, я принялся за сортировку добычи. Отбирая самую ценную, на мой взгляд, утварь, я складывал ее в коробки. Вот это добыча! Я перестал брать серебряную утварь, а начал откладывать только самые красивые вещи и сгребать в коробки золотые предметы. И это не по пустошам из-за пары золотых шастать. Тут целый караван снарядить можно. Жаль, мне все не утащить. Но запасы местные я истощу изрядно, изрядно. Не зверюги же этой оставлять. И так ей портал достанется. Хоть тут ей досадить». Представив озадаченное лицо Мэри, которая не найдет здесь уймы дорогих вещиц, я засмеялся. «Если б мог, я бы вообще все утащил. Но несколько дней терять на то, чтобы добро из замка перетащить, не могу». Наполненные утварью коробки, я, как и в прошлый раз, обвязывал веревкой и вытаскивал из замка. Набрав больше сотни килограмм добычи, я положил в один мешок килограмм 10 золотых предметов и оставил его лежать на дороге. Остальную добычу, какую смог, засунул в мешки, а часть оставил в коробках. До поздней ночи я растаскивал свою добычу по укромным уголкам и прятал ее. Теперь можно будет не беспокоиться о том, что мне ничего не достанется. Удовлетворенный проделанной работой, я вернулся к стоянке и развел костер. Подобрав наше самодельное ведро, валявшееся у реки, набрал воды, а то поначалу я о ней и позабыл. Напившись, помыл найденную среди вещей фляжку и наполнил ее водой. Разобравшись с насущными проблемами, я расстелил у костра подстилку и, усевшись на нее, уставился на весело потрескивающий костер. «Идиллия! А Мэри там, наверное, все мечется, меня найти пытается. Ищи, ищи, больше я в Элорию не сунусь, а в Империи тебя меня вовек не сыскать. А когда добычу продам, первым же делом свиток с заклинанием второго круга куплю». Уж тогда-то и бояться встречи с тобой не надо будет. И пискнуть не успеешь, как на клочки тебя разнесет. И все же больше мы не встретимся, к счастью для тебя, зверюга. Постепенно мои мысли вернулись к натасканному из замка богатству. Теперь можно будет несколько раз после зимы сюда наведаться и добычу утащить. И буду я при больших деньгах. А там и в магическую академию на учебу отправлюсь. Да уж, просто уйма добра здесь нашлась. И портал, и утварь, и две руны заклинаний, и кольцо. Потер я так выручившее меня колечко. Да заодно это кольцо, если бы маги знали, что оно делает, за мной охоту по всему свету устроили бы. Но нет, никому о заклинании, наложенном на кольцо, я не скажу. И про портал докладывать имперским чиновникам не буду. Пользы мне это не принесет. А вот проблем можно заиметь великое множество. Не думаю, что в Империи тайная стража мягче, чем в Элории, работает. Как только я про портал вякну, так сразу в темницу жить перееду. Слишком уж ценный это секрет, чтобы меня в покое оставили. Так размышляя, я и уснул. Просыпаясь пару раз ночью, подкидывал дров и валился обратно на свое место у огня. Под утро, зябко поеживаясь у прогоревшего костра, я осмотрел начинающее светлеть небо и решил, что скоро можно будет отправляться в путь. Подкинув дров, я отогрелся у разгоревшегося огня, забрал фляжку и пошел к замку. Подобрал у крыльца свой мешок с добычей и нарвал туда яблок. Присев на крыльце на дорожку, я надкусил яблоко. Вроде все, и добыча припрятана, и все готово к походу, но что-то меня гложет. Ну нет, хоть и хочется, но по замку я шастать в поисках еще чего-нибудь замечательного не буду. А вдруг здесь что-нибудь еще лучше кольца есть? Эх, надо было к крыльцу даже не подходить. Как тут уйдешь, если еще можно поживиться? Спущусь в подвал и только загляну во вторую комнату. Может, там и нет ничего интересного? Дорога до комнаты сейчас от ловушек свободна, а внутрь входить не буду. Спустившись в подвал, я прошел по короткому коридорчику и остановился на пороге. Осветив лампой комнату, я разглядел шкафы, заставленные книгами, небольшой столик с диваном и двумя креслами по бокам. На столике книга и несколько непонятных предметов. Ничего ценного, все равно книги от прикосновения в прах рассыпаются. Нет здесь добычи. Только вон коробка интересная возле кресла стоит. Приметил я покрытый пылью прямоугольный коробок. И как до него добраться? Ну как можно уйти, не узнав, что в коробке? Может, там полсотни рун лежит, а я их оставлю?» «Нет уж». Вернувшись наверх, я изготовил из ветки крючок, прикрепив его к веревке, который вытаскивал из замка коробки. Спустившись с изготовленной снастью в подвал, я встал в комнате с порталом и бросил через коридор в комнату заклинание молнии. Сверкнувшая в полумраке молния влетела в комнату и ударила в стол. Вроде ничего не случилось. Подняв с пола лампу, я отправился по коридору. Рассмотрев комнату, я обнаружил, что молния сдвинула с места столик и вырвала из него кусок. «Надо пониже молнию бросить, это слишком высоко пролетело». Вернувшись в комнату с порталом, я снова запустил молнию. Красная беззвучная вспышка, и я заморгал, пытаясь разглядеть хоть что-то через повисшую перед глазами багровую пелену. «Демоны! Ну на кой столько защитных заклинаний в доме?» Проморгавшись, я отправился посмотреть, что натворила моя молния. В этот раз я попал точно в короб, его отбросило к стене. Пыль на нем исчезла, и он теперь блестел как новенький. Да он металлический. Неспроста короб из металла сделан. Явно древние туда дорогую вещь для сохранности положили. Покрутившись на входе в комнату, я вспомнил, как поступал Эдгар, и осмотрел комнату истинным зрением. Если защитное заклинание активировалось, то я его увижу. Но нет, никакой упорядоченной структуры я не обнаружил. Похоже, одноразовая ловушка. Успокоенный, я взялся за веревку. После нескольких бросков мне удалось зацепить коробку. Потянув веревку, я потащил коробку к себе, но лишь немного сдвинул ее с места, как крючок соскользнул с гладкой поверхности. Через полчаса я уже проклял древних и всех их дальних родственников, которые сделали такую коробку. Мне то удавалось ее немного сдвинуть, то крючок соскальзывал, и приходилось вновь и вновь забрасывать мою снасть. Наконец мне удалось развернуть коробку другой стороной, на которой обнаружилась ручка. Сосредоточившись на новой цели, я наконец добился успеха. После одного из бросков крючок зацепился за ручку. Натянув веревку, я осторожно потащил свою добычу к порталу. Затащив коробку на пластину портала, я подошел к ней и внимательно ее осмотрел. Белый, похожий на серебро металл. Абсолютно ровная поверхность, лишь в месте, куда попала молния, маленькая вмятина. Ни украшений, ни гравировки, только небольшая ручка и прямоугольная пластина, чуть выступающая из поверхности коробки. Тонкая щель, так что и лезвие не засунуть, разделяет коробку на две части. Очень похоже на какой-то футляр. Что же можно хранить в длинном футляре размером 1,5 ярда на 8-10 дюймов? Может, жезл? Это было бы здорово. Страсть, как хочу артефакт помощней добыть. Да, не стоило эту коробку здесь оставлять. И заклинание охранное на ней висело. Значит, явно ценная вещь там хранится. Я еще немного помучился, но коробка так и не поддалась. Ладно, демоны с ней. Заберу ее с собой, в Тарине придумаю, как ее открыть. Просунув под ручку коробки веревку, я сделал из нее кольцо и, отрезав лишний кусок, набросил его на плечо. Забрав лампу, выбрался из подвала. На улице уже вовсю светило солнце. Перебрав мешок с добычей, я с сожалением оставил половину. Весивший килограммов 6 футляр засунул вместо утвари. Отступив на шаг, взглянул на дело рук своих. «Нормально, пусть торчит», — решил я, разглядывая видневшийся из горловины мешка футляр. Припрятав выложенную на землю посуду, я пристроил мешок на плечи и бодро двинулся к скальной осыпи. Забравшись на скалы, я окинул взглядом долину и замок, счастливо улыбнулся и, напевая «Мне не страшен злобный варк, злобный варк», отправился к перевалу.